Моя шлюховатая девушка. Музыка, которую включили для танца Марии и Мулата, оказалась слишком медленной. Маша поднялась на ноги и прижалась к мужчине, чей здоровенный штык прижался к ее ногам. Дмитрий, как и остальные гости в клубе, не сводили взглядов с этой необычной, голой и возбужденной пары на сцене. В клубе слегка приглушили свет, особенно тот, который освещал сцену. Но его оказалось достаточно, чтобы разглядеть, как Мулат резко поднимает Машу на руки, она обвивает своими ногами его туловище, а здоровенный ствол вдавливается в ее лоно. По залу прокатился ропот возбужденных людей, когда свет на сцене стал ярче, и каждый увидел, что Мулат действительно вдавливается в вагину Маши, пока она висит на нем и страстно целует. Музыка закончилась. Член Мулата медленно высвободился из щелки довольной девушки. Она соскочила на пол, поддерживаемая руками Мулата. Публика разразилась бурными аплодисментами. Ведущий сообщил, что Маша и Мулат отправляются в VIP-комнату, чтобы насладиться друг другом без лишних свидетелей. Пошутил, что парочка так возбуждена, что уже не может сдерживаться. Дмитрий сидел и смотрел, как его девушка уходит за кулисы, сопровождаемый разгоряченным мужчиной с огромным членом. Его терзали сомнения, которые вырывались наружу. Ему надо было кому-то излить душу, рассказать все, в чем он сомневается. И этим человеком, к сожалению, мог быть только любовник его девушки, Давид. «Если честно, я не узнаю Машу», – сказал Дима, привлекая внимание мужчины. «Конечно, она мне не жена. Вольно делать все, что угодно. Но я никогда бы не подумал, что она так спокойно будет трахаться с другим мужиком на глазах целой толпы. Не ожидал от нее, правда». Давид посмотрел на Диму, понимающе. «Разве не этого ты хотел, когда подавал объявление на поиск мужчин для воплощения фантазии своей девушки?» – спросил Давид. «У Маши, Дим, заложена шлюховатость, как бы ты ни сомневался. Да, она шлюха. Она жаждет трахаться с другими мужчинами. Жаждет, чтобы этому были свидетели. Но что в этом плохого? Что плохого в том, что твоя девушка получает максимум от этой жизни? Да, она любит большие члены. Она любит секс в огромном количестве». «Я понимаю», – ответил Дима. «Но я не думал, что все будет вот так. На всеобщее обозрение все знают, что она любит, когда ее трахают большим стволом. Одно дело спальня, но другое – все это». «Ничего ты не понимаешь, друг!» Давид мягко рассмеялся, а говорил так, словно Дмитрий – несмышленый подросток. «У Маши твоей повышенная зависимость от секса, от шлюшечничества и всего сопутствующего. Да, так сказал специалист». «Не смотри на меня так удивленно. Пока тебя не было, Маша сама заговорила о том, что чувствует зависимость от сексуальных утех. Спросила, могу ли я найти специалиста, чтобы он подтвердил. И специалист подтвердил. Более того». Давид самодовольно улыбнулся. «Она даже ему отсосала, пока была на сеансе, а он и не против. Сказал, что такое не лечится, а чтобы удовлетворить Машу, надо просто давать ей то, что она желает». Дима был в шоке. Специалист, Маша, отсос. Похоже, она реально испытывала зависимость от того, чтобы ее драли, и неважно, вагина ли это или рот. Как же много он пропустил, пока был в Москве. «И если честно, брат», – продолжал говорить Давид, – «у Маши твоей повышенная гиперсексуальность, но она была скрыта, пока вы не нашли меня. У Маши были комплексы, она сомневалась, что это правильно, когда тебя долбят другие. Но вот теперь этих комплексов у нее нет. Так что прими свою девушку такой, какая она есть». «Если честно, Давид, я не понимаю, почему ты все это делаешь. Одно дело трахать Машу, а другое – задаривать подарками, водить по таким местам и прочее. Тем более, ты же женат». «Ты действительно не понимаешь. Я делаю это, потому что мне нравится. И я бизнесмен, который любит совмещать приятное с полезным. Например, Маша мне очень сильно помогла с мэром. Этот упертый мужик не давал мне разрешения на использование земли, на которой я планировал начать строительство. Маша вызвалась помочь. Пошла к мэру с документами, и тот дал ей все разрешения». «Каким образом?» – спросил Дима, а сам уже догадывался, что скажет Давид. «Отсосала ему!» Давид улыбнулся. А после еще несколько раз встречалась с мэром в сауне и у него дома, удовлетворяла его и свою похоть. Итогом стало то, что я получил землю, а Маша – новую машину и деньги. Взаимовыгодно, не находишь?» У Димы закрались неприятные подозрения, которые никуда не вытеснишь. «Так Маша нужна тебе не только ради секса? Ей что-то еще?» – спросил он. «Есть дело всей моей жизни, после которого ты и Маша станете богатыми людьми. Поверь мне, Дима, ты даже не представляешь, что вас ожидает. Вы забудете навсегда о работе, а я получу то, что так жажду». «Я хочу знать все», – сказал Дима, приготовившись бороться до конца за правду, которую скрывал Давид. «Что ж...» Давид влил в себя бокал шампанского. Маша все еще не вернулась, значит, времени у них было много. «В моей фирме есть один мужчина, далеко за 50 лет, который жаждет, чтобы от него забеременела другая девушка. Он давно в разводе, но вот желание иметь ребенка высоко. Он извращенец и не скрывает этого. Многие женщины прошли через него. Некоторые забеременели, но не могли выдержать, что родят от извращенца, тем более забеременев в результате неконтролируемого траха. Он платит большие деньги. А еще гарантии, что никто не узнает. У вас с Машей появится шанс уехать после того, как она залетит. А еще он выплатит вам круглую сумму с 6 нулями. Вот поэтому я и готовлю Машу стать первоклассной шлюхой, которая будет не против забеременеть, чтобы потом жить безбедно». «Но есть что-то еще. А иначе бы никакая девушка не отказалась бы залететь за крупные бабки». «Он любит издеваться над парами. Раньше у него в предпочтениях были семейные пары, а теперь он перешел на просто пары. Пусть бы сколько они не были вместе. И поверь, вам лучше на это согласиться, а иначе последствия будут плохими». Дима сомневался, что это все, что Давид мог ему рассказать. Было что-то еще, о чем он не договаривал. Дмитрий высказал ему свои сомнения. «Со временем все узнаете. И все сами потом поймете». «Я должен посоветоваться с Машей», – сказал Дима, допивая алкоголь из своего бокала. В голове роились сотни мыслей. «Я уже ей все рассказал. Маша согласилась», – произнес Давид. Мужчины закончили разговор, но оба чувствовали, как между ними повисла недосказанность. Дмитрий думал о том, какие сюрпризы их ждут, как только они войдут в дом старого извращенца. Он не сомневался, что было что-то отвратительное, о чем Давид ему пока не говорит. Дима направился в туалет, чтобы отлить и немного умыться, приведя себя в чувство. Он никогда так много не думал, а будущее казалось слишком призрачным. В туалете музыка из клуба звучала приглушенно. Дима зашел в кабинку, чтобы сделать свои дела, когда в помещение вошли еще двое мужчин. Он невольно прислушался к разговору. «Слушай, ты ж ее узнал, да? Это Мария, которая в админке работает. Недавно туда перешла, следом за шефом. Никогда бы не подумал, что она такая шлюховатая. Вроде такая миленькая, а сама на громадном мулатовском хрене скакала. Интересно, у нее вагина такая раздолбанная? Или он ее уже раздолбил всю?» «Да твою ж мать! Если она в администрации работает, то явно ни на одном хрене ее вертели. Там вместо вагины, наверное, бездонная яма». Мужчины рассмеялись. «Один хрен, я бы ей присунул по самые яйца. А то что, мулатам можно, а нормальным мужикам нет? Ох, и оттрахал бы я ее». «Ее парень тебя не смущает?» «Ты смеешься. Он никак не реагировал, когда она облизывала штык другого мужика. Не ворвался на сцену, когда тот трахнул ее на глазах у всех. Неревнивый и рогатый». Мужчина расхохотался. Разговорившиеся мужчины покинули туалет. Дмитрий вышел следом, а в мыслях крутилось одно. «Нахрена мы согласились? Теперь каждый обсуждает, как мою девушку трахают другие, а я в их глазах не более, чем рогатый идиот. Надо было валить до того, как Машу понесло во все тяжкие». Дима вернулся за столик, но просидел недолго. Маша все не возвращалась, и Дмитрий решил сам ее найти. Он нашел служащего клуба, спросил про свою девушку. «О, ваша девушка сегодня пользуется успехом!» Удовлетворенно проговорил сотрудник. Молодой мужчина с голым торсом. «Я проведу вас к VIP-комнатам, но предупреждаю сразу. Если возникнут какие-то конфликты, вас выведут из клуба. Такие у нас порядки».